только не опоздай к окончанию войны. Стакана наши, покури перед сном, боль себе заглуши, продерись сквозь заслон и шагни в пустоту, только не забывай, что тебя где-то ждут.